слава Тебе, Господи! И еще дождались мы светлых дней Рождества Христова. Праздник этот великий, двунадесятый, он имеет 5 дней приправства и 6 дней поправства. И в богослужебных книгах называется Пасхою тридневную. По величию воспоминаемого события этот праздник празднуется торжественнее всех праздников, за исключением Пасхи. Святый Иоанн Златоуст называет день Рождества Христова честнейшим и важнейшим всех праздников, матерью всех праздников. Первое известие о величайшем событии в жизни Земли, о рождении Христа Спасителя, получили вифлеемские пастухи от ангела. Он, явившись им в ночной тиши, возвестил всем живущим: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидову Спаситель, который есть Христос Господь». Дорогие наши, внемлем слову ангела Божия и мы. Не бойтесь, востия мирови свет разума. Не бойтесь, радость мир в нити. Христос родился. Христос Бог пришел в мир, чтобы верны Ему и любить Его ничего не боялись, и им побеждали всякую боязнь. Не бойтесь, примите верою и любовью родшегося Христа и, родившись в Нем, и возрастайте в меру возраста чад Божьих, наследников Царствия Небесного. Не бойтесь, чадца Божьи. Наш путь, истина и жизнь родились во Христе, и нам ли не веровать Божьим обетованием? Аж есть с вами во все дни до скончания века. Поздравляю всех, всех родных во Христе, близких и дальних, знаемых и незнаемых, со всеобъемлющей радостью Рождества Христова. Христос родился, и с нами Бог. Аминь. Спасибо. Спасибо.